сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксов. Сообщил о своем намерении прямо из-за рубежа. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И еле защиты социалистической родины. Есть отпечатки пальцев. Нам нужна информация обо всех. Извините. Толенька, это ты, здравствуй. В школу бежишь? Ага. Ну, давай. Толик, подожди. Ничего себе, конфетное дерево, не иди сюда. Я тоже хочу. Это же надо. Никогда такого не видела. Держите, баба Дуся. Дай тебе Бог здоровечка. Держите, тетя Аля. Спасибо, милый. Мужчина? С вами все хорошо? Справился? Да, порядок. А вы что делаете? Я подклеиваю детский рисунок. Представляешь, лежал прямо в деле. Автору, Толику Маркову, сейчас, наверное, лет 70. Ага. Ну, это старался парень. Называется «Конфетное дерево». Я слышал только о хлебном. Учительница рассказывала, что никакого отношения к хлебу это не имеет, но я все равно представлял себе настоящие плоды из батонов, горячие, с корочкой. Еле тогда дождался звонка. Первый был в столовой за булочками. Могу себе представить. Так а что за дело-то? Дело. Итак, сентябрь 58 года. В Киевском парке Шевченко обнаружено тело мужчины 40 лет. По словам свидетелей, местный попрошайка. Так, понятно. Время смерти вчера вечером. Напали сзади. На затылке следы от удара тупым предметом. Потом еще били по лицу. Ну, а скончался от чего? Объективных причин смерти я не вижу. Надо резать, смотреть. Ясно. Вы пока разрежете, и рак свистнет. А мне сейчас надо с чем-то работать. Спешка, Виталий Дмитриевич, нужна только в трех случаях. Так. При ловле блох, при поносе и при любодействии с чужой женой. Вот вы, Владимир Арсенович, человек опытный, а не знаете, что... Прелюбодейства со своей не бывает. Ладно, поехали дальше. Шапка его? Тамара Федоровна утверждает, что его. Документов при себе, конечно же, нет. Его на районе Филька Дурачок называли. Откуда знаешь? Люди сказали. Слыхала я о нем. Этот Филька на сеном рынке у торгашей в большом почете был. За что же это? Ну, говорили, удачу приносит. Подойдет к прилавку. Торговля бойкая. Вот они и старались его чем-нибудь наперебой угостить. Он наберет полную котомку и детишек угощает. Хм. Ну а сюда зачем приходил? Голубей кормить? Может, и голубей. Они едят все подряд. Без разбора. Только Это канареечное зерно. Как это вы так определили? На то мы эксперты, между прочим. Владимир Арсенович, не перехвалите. Отец мой канареек держал. Так, а это что? А это ручка. Лежала неподалеку от тела. Что могу сказать точно? Оторвана от потрепанного мужского портфеля. Недавно. Края еще не запылились. Можно за улики считать? Вполне. Хорошо, приобщайте и ручку, и зерно. Бодя, а ты давай ноги в руки и пробей мне адрес убитого. И давай в темпе вальса. У тебя, Миша, голова золотая. Будущее советской физики за такими, как ты. Но... Критиковать будете? Хвалить точно не буду. Я ознакомился с твоей теорией. Сыро. Дорабатывать надо. Присядем. Ясно. Подойдешь с умом? Это может быть открытие. Ленинская премия. В прошлом году Завойский получил. В следующем можешь ты. Понимаешь, о чем говорю? Спасибо, Иван Карлович, за искренность. Кругом же лизоблюды. А мне нужна объективность. Да бог с ними. Ты лучше о себе расскажи. Что-то ты последнее время сам не свой. Да гложет меня один червячок. Мне кажется, Лера мне изменяет. Угу. Она стала в ванной по телефону разговаривать, как будто что-то скрывает. Перемена внешности? Изменила прическу, духи. По полчаса крутится возле зеркала перед выходом. Угу. В 13-м году я был женат первым браком. Анастасия. О, роскошная прелестница! В 19-м сбежала в Харбин с колчаковским офицером. Да, были такие пятна в моей жизни. Стал сомневаться в ее верности. Порекомендовали одного из сыскной части. Он дал мне адресок одного бон-вивана. Звоню. Дверь открывает она. Развод последовал незамедлительно. Вскоре я еще раз женился. Да бог с ними, с этими женщинами. И давай тяпнем по рюмочке. Ну, давайте. Скончался от инфаркта миокарда. То есть? Сердце у него давно работало на износ. Но он не лечился. А тут нападение. Впрыск гормоном адреналин. А если бы не напали, сколько прожил бы? Ну, если бы он пошел к доктору, то он вообще спокойно мог бы дожить до старости. Интересно. Что-то еще? На правой ноге и на левом предплечье какие-то давние переломы. Странно. Оборванец, а ногти чистые. Гляди, Арсенович, подстрижены аккуратно. Для того, чтобы содержать себя в чистоте и опрятности, много ума не надо. Я думаю, что для дурачка это был точно такой же ритуал, как поесть, поспать и... Я понимаю. Я позвоню. Выход в город через девятку. Да. Да, Виталий Дмитриевич. Адрес Фили? Нет, пока не нашел. Ну, говорят, он где-то на Лукьяновке живет. Я вечером пройдусь, поспрашиваю. А, да, ваш брат звонил. Просил передать, чтобы вы с ним связались. Есть. Заходи, пока она не вернулась. Звоню тебе целый день. Где ты пропадаешь? Фух, где-где? Работа. Работа, ищейка. Ты подавал такие надежды в математике, и все псу под хвост. А мама надеялась. Слушай, ну хватит. Завел шарманку. Ты меня для этого позвал? Будешь по 5 капель. Я еще на работе. Бог ты мой, 7 вечера, а ты еще на работе. Мне нужна твоя помощь. Нужно проследить за моей женой. За Лерой? Она мне изменяет. Так разведись. Пока что это только мои подозрения. Но ты помнишь, как было с Майей? Я тоже подозревал и не ошибся. Она ж сразу выскочила замуж за того, за даваку из министерства. Ой, Миша, Миша, чем ты думал, когда второй раз женился? У вас же разница 20 лет. А я старик, и по-твоему я должен брать в жены бабульку? Ну ладно, ладно. С чего ты вдруг решил, что она тебе изменяет? А вот слушай. Ну и куда это ты собралась на ночь глядя? Мишуня, 6 часов вечера. Помоги. Я наметала клиентке жакет, и нужно посмотреть, как он сидит. Ну и когда тебя ждать? В 9:30 крайний срок. А почему так долго? Чем вы там будете заниматься? Вам что, часа не хватит? Косолапик, а ты что, ревнуешь? Хм, еще чего. А, кстати, почему ты назвала меня косолапик? Со мной что-то не так? Нет. Ты самый прекрасный мужчина. А косолапик, потому что Мишка. Ну и кто твоя клиентка? Ты ее не знаешь. Одна солидная женщина. Все, я побежала. И вот так вот 2 раза в неделю. И приезжает такая счастливая вся на крыльях счастья. Понимаешь, о чем? Понимаю. Виталик, я весь извелся. Мне через месяц ехать в Москву на симпозиум. Делать доклад, а я и строчки не написал. Плохо. Плохо. Поэтому я прошу, проследи за ней. Я должен знать все. С кем разговаривает, о чем. Здесь приличная сумма. Миша, ты что, детективов обчитался? Виталик, я тебя умоляю. Я не буду этого делать. Ну, не можешь сам поручить кому-то из своих парней. Ой. Ну, мне что, на колени перед тобой встать? Миша, решай свои дела сам. А! Алло? Богдан Иванович беспокоит. Да, Степа на месте? Угу. Да, здоров. Ну, что там? Так... Диктуй. Мельникова, 32. Лямцев. Угу. Понял? Спасибо. Не может быть. Уже трудимся. Да, товарищ капитан. Доброе утро. Доброе. Ну что там у тебя? Нашел. Мельникова, 32. Филя. Филипп Лямцев. Занимал комнатушку на 1-м этаже. Отлично. Давай, за Ильинской, там встретимся. Доброе утро, Вера Аркадьевна. Доброе. Ходили за молочком? Только-только бидоны привезли. А Клавочка дома? Дома. Здравствуйте, товарищи. Капитан Гаврилюк. Что это к нам милиция пожаловала? У нас двор вроде тихий. Мы ищем комнату Филиппа Лямцева. Не подскажете? Фильке? А что он натворил? Он вроде мирный. Он убит. Как? Когда? Я видел его в воскресенье. Здравствуйте. Где Богдан? Сейчас подойдет. Мы хотим осмотреть его комнату. Сможете быть понятыми? Разумеется. Ну, я не знаю, но если надо... Надо. Аккуратная комнатка. Угу. Имя, фамилия, отчество, место работы. Свеко Вера Аркадьевна. 231 квартира. Работа у медсестры в отрезвителе. Тяжело? Да когда как. Вчера привезли 29 хлопцев и 3 бабы-змеюки. Ясно. А вы? Малгорин Аристарх Фомич. Адвокат городской конторы. Угу. Значит, законы знаете. Ну, а как же? Вот вы сказали чисто у Фили. Так он тараканов, мышей травил регулярно, несмотря что дурак. Ну, а кто, по-вашему, мог его убить? Ирод какой-то. Как у него рука только поднялась. Хулиганы, не иначе. Помогите! Слышите? Помогите! Это снизу. Там, под кроватью, погреб. Надо кровать отодвинуть. Кошмар какой. Он что, ее тут удерживал? Тихо, тихо, тихо. Не бойся, не бойся. Мы из милиции. Воды. Господи, бедный ребенок. Сутки не пила точно. Девочка, как тебя зовут? У нее психотравма. Скорую, срочно. Ботя, вызывай. Все. Да, вот так вот. Подвал, глухая стена. Кричи, не кричи, никто не услышит. Дурак, дурак, а на это тямы хватило. Сырость, ведро для нечистот, матрас, карцер. Просто в голове не укладывается. Только представьте, что он с ней там вытворял. А сколько до нее таких пленниц было? И что, вы раньше ничего такого за ним не замечали? Нет, конечно, добряк. Мой дорогой, я в отрезвителе работаю. Я такого насмотрелась. Меня ничем не удивишь. Псих самый настоящий. Давно он тут живет? Где-то 46-го. Про родных что-то знаете? Мне ничего не известно. Мне говорил, что сирота. Господи, я же его тогда к себе пригласила, супом кормила. А если бы он меня тогда и... Ой, страшно представить. Я, признаться, поначалу даже пожалел этого Филю. Добродушный дурачок. Детишек угощает, голубей кормит. Все-таки важный вопрос. Как девочка там оказалась? Силком он вряд ли ее затащил. Могла кричать. А приманить — это же хитрость надо иметь. А он же... Ну, судя по всему, девочка из неблагополучной семьи. На вид лет 13-14. Вещи очень заношенные. В латках. Лосевки тоже стерты. На подошве дырочки. В криминологии есть такое понятие «виктимность». Склонность становиться жертвой преступления. Обычно формируется у людей с низкой самооценкой. Так, согласно заключению врача, следы половой связи у девочки отсутствовали. Но предплечье и внутренняя часть бедра покрыты синяками. Серебряная? Угу. И проба есть. Была у девочки на кофте. Уж очень контрастирует с ее остальными вещами. Товарищ капитан, думаю, этой брошкой Филя и затащил девчонку к себе. Голодная, бедная, а тут блестит. Вот она и купилась на эту цацку. У брошки этой хозяйка есть. Где же она? Не оно. Оно. Во. Гляди. Айман Бегенбаева. Была неделю назад в Киеве. Одним днем проездом. Гражданка Бегенбаева решила прогуляться по городу. Спросила прохожих, куда пойти. Те указали неверный маршрут. Зашла в безлюдное место. Там приставили нож. Заставили отдать деньги и украшения. Да-да. Забрали мелочи, брошку. Остальное не успели. Гражданочка стала кричать и прибежал постовой. Ясно. Нападавший смуглый, чернявый, второй старик с сиплым голосом. На Фильку не тянут. Да. Задачка. Задачка. Давай отложим пока. Поезжай в Красный Кустарь. Куда? Красный Кустарь. Артель от общества инвалидов. Филька там числился. Ну, поедь, расспроси там все хорошенько, разузнай, с кем жил, с кем ел, с кем пил, с кем ругался. Угу. Да, и про девчонку еще разузнай. Может, она чья-то родственница. Давай, действуй. Да. Так. А это где? Угу, вот. Слышь, Зойка? А ты наряд мне закрыла? Иди отсюда! Я зарплату считаю. Чего? Ты что, начальство из себя строишь, а? Уже беленько хряпнул? Отставить! На рабочего человека! Да я всю войну не таких, как ты! Аж до вены! Проорался? На, закуси, а то штыняет за километр. А хорошая ты баба, Зойка, красивая, я б тебя погладил. Есть кому гладить. Шуруй в цех. Опа, кто такой? А. Вот такой. А вы к кому? Главный есть. А директора нет. Уехал по делам в общество инвалидов. Филипп Лямцев, у вас числился? А, да. А, как раз вот зарплату ему насчитываю. А почему спрашиваете? Филя убит. Как? В парке напали. Фильку! Как это? Он же мухи не обидит. Истина. То есть конфликтов у него не было. А вот эта девочка вам знакома? А, нет. А вообще, с кем он общался? Чем занимался в артели? Общался. Да он слова связать не мог. Бэ-мэ. Это правда, он не из общительных был. На дому изготовлял бутоньерки. Бутоньерки? Да, на лацканы, на платья, на шляпки. Директор лоскутки в ателье брал. Креп, жоржет, шелк. Вот, посмотрите. Работал добросовестно. Букетики делал со вкусом. Спасибо. Доброе утро. Вы из милиции? Доброе утро. Да-да, вот. Капитан Гаврилюк. Ну, Люда сейчас подойдет. Минут 5 обождите. Значит, ее Люда зовут. А как она себя чувствует? Уже лучше. Девочка пришла в норму. Извините, обход. Да-да, конечно, конечно. Батя, ну где ты лазишь? Дарья Дмитриевича, ну виноваты. Этажи попутал. Тут 2 этажа всего. Вот и попутал. Попутал. Она идет уже скоро. Здравствуй, Люда. Ты меня помнишь? Да. Давай присядем, поговорим. Товарищи, разрешите? Назови свое полное имя. Люда Кунакова. Сколько тебе лет? 14. Где живешь? Кто родители? Папки нема. Мамка умерла год назад. Пила сильно. Я у тетки живу. У нее дом на Татарке. В школу ходишь? Да. 139-й, 8-й, А. Хорошая школа. А тетю как зовут? Нинка. Нина Деревянко. Нинка самогонщица, что ли? Угу. Да. Известная дама. Гонит и сама пьет до синих чертей. Не повезло тебе? Да, не повезло. Мамка меня хоть и колдырила, зато любила очень. А тетка моя знаете, что говорит? Говорила, нужна ты мне, Людка, как козе баян. Люда, скажи, как ты у Фили оказалась? Я тогда так испугалась, дядька. Я думала, меня там никто не найдет, так и помру там. Пить хотелось сильно, жрать тоже хотелось. Я помню, помню. Значит, повадился к тетке летом Венька локоть шастать. Харчевался, оставался на шашне. Нинка. Не. Нинуль. Ты че уснула? Вот корова. Рухнула, как мешок с дерьмом. Я что, сам пить буду? Людка! Людка, иди сюда, бегом! Шо? Шо? Не шо, иди сюда. Да не бойся. Не бойся, зайди. Садись, выпей со мной. Ты что, дурак, не буду я с тобой пить? Да иди сюда, сказал. Что ты ломаешься? Я же не кусаюсь. Я все тете расскажу. Не, она, Андрюк, не бухая. А ты не бойся, я нежный. Нинке нравится. А не будешь кабениться, и тебя не обижу. Да стань, дурак! А, ну сядь! Снасильничать, сволочь, хотел. Тетя хоть бы проснулась. Хорош брыкаться. Дам по морде, юшкой умоешься. Молчать будешь? Ну, смотри. Ты что, черт? Ко мне тебя, козлина, убить, расплюнуть. Ты, падла, юродь. Я испугалась, что Венька Фильку убьет. Вот я его и... Я его спасала. Кровяки столько было. Убила? Да. Я тогда так испугалась. Думаю, все, конец. В тюрьму посадят. Или его дружбаны отомстят. А Филька меня за руку схватил. Мы через огороды и убежали. А дальше? А дальше привел меня в свою конуру. Вот просто не так. А вот пирожки с ливером очень вкусные. Ты их на базаре, да, берешь? Что? Не могу. То есть в четверг ты у него ночевать осталась? Да. Он мне постелил там, в кладовой. А сокрыл зачем? Чтобы бандиты не нашли. Он уходил на целый день. Попрошайничает. Ну, знаете, жалко Филю. Он меня конфетами вкусными угощал. Я такие никогда в жизни не ела. Филя, а конфеты очень вкусные? Очень. Такие вкусные. Я никогда раньше не ела. Держи. Золотая Нива называется. У него целый кулек был. Не знаю, откуда он их достал. Люда, скажи, а брошь серебряная откуда у тебя? А, это я у тетки выцыганила за то, что я в сарае ночевала, а не дома. А ей Венька локоть подарил. Похоже, бандиты вышли на Филю, чтобы отомстить за подельника. Перегнули палку, вот сердце попрошайки не удержало. Логично. И получается, где девочка, он им не рассказал. Угу. Так. Это что, фикса? Ну-ка, дай. Так. Ух ты. Да, она самая. Это настоящий бандитский шик. На здоровые зубы ставили, представляешь? Зуб приходилось растачивать надфилем на живую. Но сейчас, конечно, такие фиксы уже не актуальны. Это хотя бы золото? Какое там? Рандоль. Сплав меди и бериллия. Цыганское золото. Ну, оно самое. Практически внешне от благородного металла не отличается. Его в прошлом веке активно использовали в стоматологии, ну и в ювелирном деле. В подделках? Артем, ты даже не представляешь, сколько таких цацок оставляли в залог таксистам, официантам. Так, ладно, а кому принадлежит эта фикса? Так, а принадлежит она особо опасному преступнику, Вениамину Локтеву, по кличке Локоть. Так. Значит, этот Локоть с 54-го года находился в розыске за совершение ряда вооруженных ограблений и убийство 3 человек. Ну как? Ну что, Нина Григорьевна, говори, куда собралась? Так я пришла от подруги. Вот как. По подругам ходим, а про Люду не беспокоимся? Чего за нее беспокоиться? Да? Девочки дома с четверга нету. Даже со школы заявление пришло. Жрать захочет, вернется. Поди, не первый раз убегает. Не жалко? Все-таки родная племянница. А я че? Я для нее все, у нее комната своя. Глобус купила. Че надо еще? Глобус. Лучше бы ты ей одежду купила. Так, Нина Григорьевна, говори, куда тело Локтя дело. Чего? Дурочка, не притворяйся. Огород твой вмиг распашем. Какого Локтя, уважаемый? Знаю никакого Локтя. Вениамина Локтева. Люда нам все рассказала. Брехуха. Слушайте ее больше. Подвязалась на свою голову быть ее опекуншей. Ну, могила меня сведет. Я вот гляжу, у тебя на стенах образа вися. В Бога веруешь? Ну что, я не партийная. А что, теперь уже верующим врать разрешается, а? Что это у нас тут на полочке? Пирожки печем? О! Опа! Фикса? Фикса Вени Локтя? Слушайте, какого Локтя? Мне этой коронкой долг вернули. За самогон. Все гонишь. Уже не гоню. Это еще по весне было. Так, коронку мы изымаем. Ой, да забирай. Все равно на ней золото. Мутная баба. Хату выдраила, а тело Веньки где-нибудь прикопала. Виталий Дмитриевич, надо было ее трухануть хорошенько. Труханем, труханем. Как выйдем на подельника в лоте, то сразу и труханем. Угу. Ищи свищи теперь. Вот мы с вами идем, а она наверняка уже известила, что менты приходили. Локтем интересовались. Бодь, не суетись. Возьми хлопцев, пускай за ней проследят. А сам с соседями потолкуй. Соседи ее не любят. Кого там еще принесло? А? Давай, заходи, менты ушли. Наплела им там с 3 короба. Налей. Ага. Может, это закусочки? Не надо. Что менты хотели? Слушай, короче. Да, Миша. Да, я внимательно тебя слушаю. Нет, за Лерой я не следил. Миша, я не следил и не собираюсь. Да я тебе тогда еще все сказал. Слушай, ты хоть понимаешь, где я работаю? Миша, ты любого из себя выведешь. Я намекаю. Знаешь что, светило науки? Да иди ты в баню. Что? Есть информация по Нинке. По какой Нинке? По нашей Нинке. А, ну, Ну вот, соседка сказала, что в ту ночь приходил ветеринар с чемоданчиком. Как она поняла, что ветеринар? Козу к нему водила. И? Ну, он зашел в дом. Минут через 20 вышел вместе с Нинкой. Они погрузили что-то в машину, и он сразу поехал. Говорит, несли на носилках. Так. Думаю, труп локтя. Погоди, погоди. А если не труп? Ну, зачем тогда ветеринар? А если девочка его не убила, а только ранила? Что это идея? В больницу нельзя. Ветеринар тот же врач. Эй! Эй! Ты чего приперлась сюда? Переживаю. Так тебя легавые пасут. Да не было никого. Не оглядывалась. Добрый день. Милиция. Здравствуйте. Хорошо, гражданочка, приводите свою собаку, я посмотрю. Здравствуйте, Нина Григорьевна. А что это вы здесь делаете? Так у меня песик прихворал. Вот я к доктору пришла. Песик? Кто это у вас там? Там. Так собака после операции. Так показывай. Да вы что? Животное после наркоза. Огромный пес. Пес? Да, овчар. С меня ростом. Говорящая собака. Тихо, тихо. Помираю. Венечка. Стоять. Да ему в больничку надо. Ой, помрет. Лучше бы ты так слезы о племяннице лила. Девчонку 14 лет принудить хотел. Как? Людку? Людку, Людку. Да как? Он же сказал мне... Что он там тебе сказал? Вот сволочь, а! Я его кормила, одевала. Сапоги хромовые. Последние отдала. Нина Григорьевна, прости, конечно, но ты дура. Что есть, то есть. Ругай, начальник, ругай. Спаивал, последнее вытянул. Ты что, не видела, чем он дышит? Глаза затуманились, вот и влипла. Ай, сама виновата. Влипла. Что там? Товарищ капитан, кровь переливает честных советских граждан. Врач сказал час или два, он бы копыта откинул. Да лучше бы он там сдох. О, ты ж только что другое пела. Все? Завяли помидоры? Если бы я знала, что он на Людку полез, я бы его... Рассказывай, кто Филю убил. Да никто Филю не убивал. И до этого было. Падла малолетняя. А я ей глобус подарил. Ботиночки заказал. Бестия рыжая. Предательница. Как Цезаря. Че, опомнилась? Вень. Венечка, гляди, ты чё? Кого воспитала на свою голову? Кровь? Ща, Венч, ща, я скорую вызову. Какую скорую? Чё, дура? К Витьке беги, ветеринару. Скажешь от локтя. Да денег дай, не жалей. Сейчас все сделаю, Веня, ща. Шевелись давай. Ты только это, не умирай. Я к ветеринару побежала. Он его к себе забрал. Венечку зашил. А я там его выхаживала в этом сарае. Виталий Дмитриевич, о чем задумались? Да все о том же. Кто нашего попрошайку убил? Да. Ну, Нина, скорее всего, отпадает. Может, ветеринар? Да на кой это ветеринар? Он даром шагу не ступит. Не то. Чуть не забыл. Ко мне племянник приехал. Юрка, что ли? Угу. Так вот, он мне наплел, что в него одноклассники в школу конфеты принесли. Золотая Нива. Нива? Опа. Угу. Рассказали, что конфеты на дереве, как яблоки, растут. Что значит на дереве растут? Ну, детишки утром вышли, а конфеты на ветках висят. Ну, они за минуту и обнесли. Думаешь, Филя их повесил? Зачем? Не знаю, детишек порадовать. Чудак ведь. Не знаю. Конфеты дорогие. Я в магазине такие только на развес видел, в коробках ни разу. Ну, где бы он их взял? Может, на рынке дали. На рынке дали бы одну-две. Виталий Дмитриевич, мы про Филю вообще ничего не знаем. Ну, жил он в комнатке, работал в артели. Может быть, у него богатые родственники какие-нибудь были. Вот они ему конфеты и принесли. Сделай запрос. Может, действительно у него кто-то остался. А завтра осмотрим комнату Фили. Что-то тут не то. Стой, Будя, стой. Побывал кто-то тут до нас. Как вы догадались? Цветка нет. Подушка сдвинута. Вези Тамару Федоровну. И Люду тоже вези. Может, она что подскажет. Нужна твоя помощь. Какая? Сейчас к Филе поедем. Посмотришь, скажешь, все ли на месте. Может, что-то пропало. Все-таки ты у него несколько дней прожила. Да. Я поеду. Мне медсестры одежду новую дали. Теперь хоть по улице не стыдно ходить. Люда, внимательно посмотри. Не спеши. Вот здесь цветок стоял. Так. И книжки нет. Что за книга? Алексей Толстой. Петр Первый. Положь коней. Нива. Пожалуйста. Я бы с ней все равно ничего не сделала. Спасибо. Богатая книга, позолоченная, но неинтересная. Почему неинтересная? А потому что мне нравится про принцесс. Знаете, чтобы там балы на картинках были. Про Золушку, например, нравится еще. Шарля Перо? А почему он так за эту книгу дрожал? Потому что она библиотечная. Я там штампик видела. А библиотека какая? Да хрен его знает, я не запомнила. Выражение выбирай. Тю. На кутю. Филя что, читал эту книгу? Я не видела. Там только закладка была. Какая закладка? Статуя. Тетка без рук такая. Венера Милосская? Да. А вот и закладка. Венера Милосская? Скорее всего, из набора. Были такие в советское время. Ну, серии разные. Виды городов, декоративные растения. А это, я думаю, из набора скульптуры Древней Греции. Судя по всему, в комнате действительно кто-то побывал. А как вошли? Вскрыли отмычкой? Нет, дубликатом ключа. Поищите, там где-то должен быть. Дубликатом? Это интересно. Значит, приходил тот, кто хорошо знал Филю. Я думаю, это был потенциальный убийца. В комнате он искал то, чего у Фили при себе не оказалось. Чего? Ну, не цветок же он искал. Не цветок. Думаю, в помещение проникли из-за книги. Книги? Угу. Петр Первый. Да, искали книгу, задели цветок, он разбился. На совке обнаружили частички земли, керамики и растения. Очень ладная версия. Книгу забрали, иначе бы она выдала убийцу с потрохами. Угу. Вот издание 38-го года. Нет, не оно. Но, к сожалению, это все, что я могу вам предложить. Что ж такое? Я уже сколько библиотек обошел, а в золотистом переплете ручной работы нигде не нахожу. А что, если ваша книга из частной библиотеки? А штампик «Экслибрис»? Точно. Точно. Частная библиотека. Спасибо. Не за что. Ты проигнорировал мою просьбу проследить за Валерией. Еще ты решил, что я буду тебе помогать. Я знаю, что у тебя есть книги в кожаном переплете. Где ты его заказывал? Ты не ответил на мой вопрос. Мне нужен адрес этого мастера. Поищи. Виталик, я тебе что, мальчик на побегушках? Нет, не мальчик. Но если найдешь, то поможешь следствию. Ты невыносимый человек. Хорошо, найду. Слушай, а у тебя есть Петр Первый Алексея Толстого? Что? Книги этого автора у меня не в почете. Этот граф в кавычках меня не интересует. Ну что, нашел? 3 года назад переплетами занималась Майя. Только я ей звонить не буду. Давай уж как-нибудь сам. Спасибо, брат. Так соскучилась, не могу. А ты? Только мне кажется, муж начал что-то подозревать. Угу. Послезавтра? Конечно, приеду. Миша, ты что-нибудь на плиту? Все, целую, пока. Я так соскучилась, не могу. Летела к тебе на всех парусах. Моя ты красавица. Все, я на кухню. Слушай, зайка, поехали в ресторан. Зачем тебе готовить? Мишка, ты у меня такой... Ну, какой, какой? Мягкий, пушистый. А, кстати, о мехе. Мы послезавтра можем поехать и выбрать тебе шубку. У меня 30 дней свободны. Я не могу. У меня примерка. Лерочка, ну я же достаточно зарабатываю. Ну, может быть, надо прекратить заниматься своим ремеслом? Ну, Миш. Ну, не по статусу. Жене профессора бегать по клиенткам. Шей мне. Вкусный. Спасибо. Так что тебя привело? Рассказывай. Мне нужен адрес переплетчика, который делал книги для Миши. Это он тебя прислал? Все, что связано с твоим братом, навевает на меня тоскливое воспоминание. На меня тоже. Новый муж лучше? Боря занимает высокий пост в Министерстве легкой промышленности. Ну, тогда все понятно. Огромная квартира, служанка. Ну, зачем ты так? Не служанка, а домработница. И, если ты заметил, книги в нашем доме не переплетены. Вижу. Борис – человек свободных взглядов. Не такой ретроград и консерватор, как Миша. Он считает, что книги для того, чтобы их читать, а не хвастаться перед гостями. Ясно, ясно. Я вижу, в тебе до сих пор сидит обида на моего брата. Майя, ну ты же знала, за кого шла. А я не думала, что он будет пропадать в своей дурацкой лаборатории неделями, месяцами. Ага, зато теперь жизнь бьет ключом. Да. Мы с Борей проводим интересную жизнь. Концерты, выставки, кино. Я часто бываю с ним на приемах, сопровождаю в командировках. Эх, повезло. Адресочек дай. Не дам. Переплетчик тот уехал, кажется, в Харьков. А к другим я и не обращалась. Ай-яй-яй. Плохо. А я так надеялся. Приходи к нам в гости на выходные. Будет интересная компания. актеры, музыканты. В другой раз. И иного ответа я не ожидала. Слушай, Майя, а это же в ваших дворах тут на днях на дереве конфеты развесили. Да, было такое. В соседнем дворе ребятишки были в восторге. Странная выходка. А как по мне, так прекрасная. Я решила на Новый год украсть елку такими же конфетами. Ну, конфеты же дорогие. Странно все это. Что ты заладил? Ладно. Пойду я, спасибо. Постой. Я вот подумала. Это конфетное дерево. Это действительно символично. Как будто знак для кого-то. Смотришь через окно и радуешься. Или наоборот. Да? Ну что там? Так это же другое дело. Понял? Спасибо. Лечу. Куда летим? К родичам Фили. Нашли их. Богдан Иванович, примите поощрение от начальства. Полетели? Полетели. Капитан Гаврилюк вместе с оперативником выехали в город Фастов. Родственников нашли? Нет. Родственники Фили погибли, но удалось пообщаться с его одноклассницей. Ну, одноклассница – это, конечно, не родственница, тем более столько времени прошло. Угу. Галина Чурила предоставила альбом со школьными фотографиями. Ух ты, сколько тут всего интересного. Какой-то он тут другой. Брюнет с карими глазами. На черно-белом фото как-то определил. А вот еще, смотри. Катя, Федя, Филя, Рая. Смотри, тут вообще портрет. Так, Филипп Лямцев, 1936 год, 20-летие. Ну что, давай сравним? Ну-ка. Два разных человека. Что, получается, попрошайка жил по чужим документам? Ну что ты такое говоришь? Я не передумала. Конечно, приеду. Я всю ночь не спала, думала о сегодняшнем вечере. Я собралась. Все, выбегаю. Точки. Молодой человек, купите цветочки. Вам какой букетик? Пожалуй, этот. Возьмите. Благодарю вас. А сдача? Да. Ой, спасибочки. Попалась свиристелка. Коготок увяз, все птички пропасть. В следующем эпизоде. Лера! Иди сюда немедленно! Что такое, косолапик? Это что? Что? Себе на уме. Вроде болтушка, а секретов своих не выдает. А я в тот вечер в баню ходил, возле Кирилловской церкви. Сделала укладку, маникюр. Готовилась умереть красивой. Брат, я тебе так благодарен. Я тебе никогда не говорил о своих чувствах, но я тебе скажу, я тебя люблю. И я тебя люблю. Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении из-за рубежа. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделю защиты социалистической родины. Есть отпечатки пальцев. Он же был здоров. Нам нужна информация обо всех. В предыдущем эпизоде Михаил, старший брат капитана милиции Виталия Гаврилюка, обратился с просьбой, которая вызвала удивление оперативника. Мне нужна твоя помощь. Нужно проследить за моей женой. Из разговора Виталий узнал, Михаил готовится к поездке на научный симпозиум по физике. Сосредоточиться ему мешают подозрения в неверности молодой супруги. Ты что, детективов обчитался? Виталик, я тебя умоляю. Миша! Решай свои дела сам. Виталий Гаврилюк занимается расследованием убийства. Единственной зацепкой становится исчезновение из комнаты жертвы книги в дорогом кожаном переплете. Богатая книга, позолоченная, но неинтересная. А что, если ваша книга из частной библиотеки? А штампик «Экслибрис». Подобные переплеты Виталий видел в квартире своего старшего брата Михаила. 3 года назад переплетами занималась Майя. Только я ей звонить не буду. Давай уж как-нибудь сам. Спасибо, брат. Майя Ковалевская, первая жена Михаила, ничем не может помочь сыщику. Переплетчик тут уехал, кажется, в Харьков. А к другим я не обращалась. Получив отказ младшего брата, Михаил решает сам проследить за женой. И вскоре находит доказательства своих подозрений. А, попалась свиристелка. Дертихвостка. Миша? Не ожидал тебя здесь увидеть. И что ты здесь делаешь? А ты? Я? Я слежу за Леркой. Ты же отказался? Отказался. И что, есть результат? Разумеется. Я подключил свои аналитические способности, сопоставил факты, проанализировал ее состояние. И что? Вывод – измена. И что собираешься предпринять? Я выгоню ее к чертовой бабушке. Я не собираюсь быть рогоносцем. Кстати, ты не ответил на мой вопрос. А что ты тут делаешь? Я, Миш... Прошу. Миша, Миша, я здесь делаю то же самое, что и ты. Слежу за твоей Лерой. Опоздал. Она зашла вон в ту квартиру. А ты знаешь, чья это квартира? Любовника. А это, по всей видимости, его жена. Клавочка, мы тебя ждем. Заходи. Майя, Майя, этого не может быть. Послушай, может, Лера действительно приехала на примерку? Лерка, к моей первой жене. У тебя есть другая версия. Ладно. Допустим, не любовник. Это хорошо. Тогда пойдем быстрее. Я не хочу, чтобы Лерка нас здесь видела. Пойдем. Старый Фомич. Убили! Убили! Ничего не пойму, мелкие буквы. А, Н. На. А, угу, спасибо. О, другое дело. Так, отчетливо вижу инициалы. А, К, К. Вот так. Это держатель пера. Не массового изготовления. Видишь, эмаль, роспись. И в довольно хорошем состоянии. Вещь почти что новая. Handmade? Можно сказать и так. Но роспись сделал точно умелец. А в связи с чем мы о ней говорим? Что в деле написано? Эту ручку обнаружили в подворотне. По улице Мельникова, 32, на месте нападения на адвоката. Аристарха Фомича Малгорина. Соседа убитого Филя? Он самый. Для случайного совпадения слишком странно. Да. 6 вечера. Понял, спасибо. Товарищ капитан, на нашего свидетеля Молгорина было совершено нападение. Соседа Фили? Вчера в 6 вечера пробили череп. Твою дивизию. Дежурный опер сообщил, что ничего не взяли. Рядом с ним найден сувенирный держатель пера. Я в морг. Виталий Дмитриевич. Что? Не надо. В смысле? Ну, он жив. Его в травматологию направили. Бодя! Фу на тебя! Извините. Извините. Ранение серьезное? Он говорить может? Ну, так вот, я хочу позвонить в больницу, узнать. Так звони. Его же допросить надо. Благодарю. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Аристарх Фомич, как вы себя чувствуете? Помните, кто напал? А я же вашим ребяткам рассказывал. Шел домой. Цветы жене купил. Легонье не иначе. У вас же ничего не украли. Попутали с кем-то. Скажите, а вот эта вещица вам знакома? Это держатель пера. Инициалы АКК. Я такими не пользуюсь. Ношу только наливные. Так, Бодя, надо бы нам как-то найти хозяина ручки. Иголка в стоге сена. Товарищ капитан. А если подумать? Держатель пера почти новенький. По магазину пройтись? О, можешь, когда хочешь. Слушай, в галантерее, недалеко от места убийства, на углу Мельникова, знаешь? Ну. О, я там видел похожие. Ну, разве продавец вспомнит, кому продавал? А ты постарайся. Может, у него память хорошая. А? Проходите сюда, пожалуйста. Угу. Я как раз к мужу в больницу собираюсь. Очень переживаю. Всю ночь не спала, даже капли пила эти сонные. Да я понимаю. А этих барашек не пробовали считать? Да толку. До 1000 вчера досчитал. А вы меня не узнаете? Нет. Мы с вами вчера столкнулись в подъезде. На Пушкинской. Точно. А я думаю, где я вас видела. Да. Да-да. Если не секрет, к кому приходили? К Маечке Ковалевской. А я думал, к гадалке. Этажом выше? Да. Она съехала давно. Вот как, не знал даже. А Маю давно знаете? Больше года. Я к ней на литературный кружок хожу. Вот как, интересно. Сам бы пошел. Люблю литературу. Возьмете? Увы, кружок дамский. Майя Викторовна любезно предоставляет свою квартиру писательнице Аэлите Кирилловой. Слышали такую? Аэлита Кириллова? А-ка-ка. А отчество знаете ее? Аэлита Ивановна. Очень талантливая. Она читает нам свои писательские зарисовки, а потом каждая из нас высказывает свое мнение. Завидую вам по-хорошему. А это что, закладки для книг? Да, в Ленинграде купила в этом году. Отдыхали? По путевке была. Красивые. Ясно. Ну, хорошо, давайте к делу. Mm. Как думаете, кто же все-таки напал на вашего мужа? Хулиганы. У него нет врагов. Аристарх очень мягкий, дипломатичный человек. Хорошие у вас книги. А книги многое говорят о хозяине. Это точно. Позвольте взглянуть? Пожалуйста. Если не ошибаюсь, кожаный переплет. Не ошибаетесь. Муж в прошлом году у переплетчика заказывал. Но это не все книги. Ух ты! Экслибрис. Библиотека Малгорина. Штампик тоже там заказывал. У меня же бульон на плите. Аристарх любит только прозрачный. Простите. Теодор Драйзер. Где же ты, Петр Первый? Я правильно понимаю, капитана Гаврилюка смутили книги в кожаном переплете в доме Малгориных, да? Mm-hmm. И особенно штампик, удостоверяющий владельца, экслибрис. Все так. Именно это подтолкнуло оперативника искать информацию на адвоката. Mm-hmm. И он нашел. Нашел следующее. Итак, Клавдия Малгорина и Аристарх Малгорин оба родом из Сум. Вместе приехали учиться в Киев. Mm-hmm. Клавдия окончила педучилище, Аристарх – юридический факультет Киевского университета. Mm-hmm. Ну и вот еще. А это кто? Не узнаете? Стоп. Неужели Филя? Он самый, только моложе. А точнее, Александр Малгорин. Младший брат адвоката. Да. Ловко. Ну и зачем такой маскарад? Что, скрывался от правосудия? В начале 42-го парень дезертировал с фронта. Умно. Спрятаться, играя роль слабоумного попрошайки. Актерство. Профессия Малгорина-младшего. С 39-го служил в Сумском драматическом. Это он в постановке «Ромео и Джульетта». Но в основном был задействован в детских спектаклях. Ну что, теперь ясно. Мастер перевоплощения. Вот. И последний штрих. Вывод медкомиссии военкомата от 41-го года на Малгорина-младшего. Вот, черным по белому. Перелом правой ноги и левого предплечья. То же самое, что в отчете судмедэксперта? Человека только из больницы выписали. У него такая травма. Официально он еще на больничном, а вы его мучаете. Не нравится тут, можем допросить прямо в УГРО. Аристарх, а ну что ты молчишь? Хватит тараторить. На кухню иди. Но я тебя защищаю. Я сам могу себя защитить. Ты забыла, кто я по профессии? Брат он мне, брат. В 46-м нашел меня. Помощи попросил. Ну как откажешь брату? Кровь родная. Документы на другое имя вы ему сделали? Они уже были. Он в 43-м у солдатика убитого забрал. Так и жил. Вот твои хоромы. Обживайся. Посуду постельное найдем. Ты шо? Подходит. Братишка, я ж теперь тебе по гроб жизни. Да будет тебе. Эту каморку дворник раньше занимал. Где он теперь? Помнишь, что ли? Да, бог с тобой. Подженился. На какой-нибудь прачке? Бери выше. На дочке главбуха жилконторы. Сейчас в соседнем парадном комнату занимает. Да до маневр. Слушай, только ты баб сюда не води. Да не дрейф. Я больше твоего пуганый. Жить-то хочется, понимаешь? Что, идем ко мне? Клавдия как раз сома запекла. Братик, не поверишь. Только сегодня рыбку кушал. Да где ж ты ее? Одна попадья угостила. Сатуша. Ну идем тогда хоть по рюмочке. Идем. Давай. До встречи. Я даже не сразу признал его. Так здорово дурачка корчил. Женщин водил? Никогда. Ну, во всяком случае, я не видел. После убийства в опечатанную комнатку зачем проникли? Что искали? Книгу. Петр Первый? С экслибрисом? А откуда вы знаете? За проникновение привлечем. И ваша адвокатская практика вам не поможет. Не слушайте его. Это я туда ходила. Книгу забрать. Подумала, что еще чего доброго убийство повесите. Дубликаты ключей. Только впишите. Сдала добровольно. Что надо, то и впишем. Мне вот что странно. Сперва до смерти избивают вашего брата. Затем нападают на вас. Совпадение? Я в такие совпадения не очень верю. И думаю, вы мне что-то не договариваете. Думайте, что хотите. Мне от вас утаивать нечего. И, кстати, к вам вопрос. Почему это в городе такой разгул преступности? И куда мне тебя деть? Моть, посмотри, кто пришел. Так, что тут у нас? А у нас ничего. Ага, Виталий, что-то ты зачастил. Здравствуй, Майя. Надоел? Брось. Я сгораю от любопытства. Ты же не просто так пришел, а по делу? По делу. Рассказывай. Муть, сделай нам чаю покрепче. Слушай, меня интересует одна твоя приятельница. Клавдия Молгорина. Жена адвоката? Ну, что сказать. Приходит ко мне на литературный кружок. А что ты вообще о ней знаешь? Себе на уме. Вроде болтушка, а секретов своих не выдает. Ясно. А жена Миши тоже ходит в кружок? Виталий, зачем ты пришел? Ты же все лучше меня знаешь. Ну, значит, не все. Лерочка прекрасная модистка, лучшая в городе. Я ввела ее в кружок 1.5 года назад. И посоветовала присмотреться к Мише. Но он же твой бывший муж. И что? Мы развелись 1.5 года назад. Ну, неудобно. А одной быть удобно. Вы идеально друг к другу подойдете. То есть ты не подошла, а я подойду? Мы с Мишей разные люди. Девочка моя, я знаю жизнь. Тебе нужен мужчина надежный, который обеспечит с головы до ног. А характер у него какой? Покладистый. Миша не жадный, умный. Хорошо зарабатывает. Будешь с ним как за каменной стеной. А как я с ним познакомлюсь? В четверг будет выставка в художественном музее. Миша подолгу любит останавливаться возле каждой картины. А я что должна делать? Станешь рядом и тоже будешь рассматривать. Я тебя всему научу. Я знала, именно такая жена ему подойдет. Жалко было смотреть на него. Пропал бы один. Майя, ты коварная женщина. А по-моему, он счастлив. Имей в виду, Миша в курсе, что Лера ходит к тебе. Черт. Знаешь, первое время после замужества она не посещала кружок. А этим летом я ее позвала. А кто вообще к тебе ходит? Сейчас расскажу. У меня такая публика интересная. Наталья, не раздумывая, ответила красавцу-лейтенанту. Я согласна. Везите меня хоть на край света. Браво, браво. Благодарю. Рассказы Элиты Кирилловой вызывают сентиментальное чувство у женщин. Потрясающе. Лерочка больше любит слушать, чем читать. До глубины души. Жена адвоката не против всплакнуть. Как бы мне хотелось такой же романтики. Вот бы поменяться с Натальей местами. Римма Вишневская, жена известного гинеколога. Это только в книгах красиво. А в жизни... Тося. Жалко ее. Хорошая была девушка. Что значит «была»? В конце августа покончила с собой. Это было так неожиданно, как гром среди ясного неба. Говорят, в день смерти Тося была в парикмахерской. Сделала укладку, маникюр. Она стрижется там, где я. Готовилась умереть красивой? Не понимаю. Кошмар. Такая молодая. Пришла домой. Оставила записку, мол, все надоело, так больше не могу. Выпила бокал вина с ядом. С ядом? А где она его взяла? Мне Тося об этом не рассказывала. Так вот, она выпила бокал вина и заела дорогими конфетами. А муж? Нашел ее через день, как из командировки вернулся. Сюрприз так сюрприз. И что же ее подтолкнуло? Психика. Тех, кто пытался покончить с собой, отправляют в дурдом. Может, Тося из этих? Соседка на даче больна шизофренией. Ужас какой. А по ней так не скажешь. Она 2 раза в год в больницу ложится. А мне все равно, была больна Тося или нет, но человека жалко. Такие подробности. Конфеты не запомнила, как называются? Золотая Нива. Слушай, а ни у кого из твоих женщин случайно нет такой ручки? Деревянная, сувенирная такая, расписная, с инициалами АКК. Надо же, столько времени прошло, а все равно ведь выглядит как живые. Работа Фили. Ведь сделана скрупулезно. Вещдок в тему. Оперативник выяснил в магазине галантереи, что деревянные перьевые ручки в продажу поступили из инвалидной артели «Красный кустарь». Снова «Красный кустарь». Да. Оперативник приобрел в магазине такую же ручку. Я вам скажу больше, что буквы на них не что иное, как... Аббревиатура. «Артель «Красный кустарь». Ну и о чем это говорит? О том, что, вероятно, ниточка ведет в этот артель. А, интересно. И кому же могли помешать братья? Это вопрос. Но могу сказать одно, что Аристарх от следствия что-то скрывал. Запивалой должен быть пожилой самец. Молодые самцы станут распевать, их пение сольется в прекрасный концерт. Ты когда концерты запоешь, зараза? Здрасте. Здоровее видали. Зоя, бухгалтер, есть? Есть, на больничном. Поет? Да хрен с два. Я вон даже книжку библиотечную взял. А мужики говорят, если не запел, то все. Угу. Придется самому петь. Чем кормишь? А, зерном канареечным. Канареечным? Да какая разница, корми, не корми, все равно не поют. 7 числа вечером где был? Не понял. Это когда Фильку убили? Ты на кого намекаешь? Угомонись. Где был, говори. А что это? А то это. Рядом с телом Фильки было рассыпано канареечное зерно. А я в тот вечер в баню ходил, возле Кирилловской церкви. Все там знают, можешь спросить. Спрошу, спрошу. Канарейку когда взял? Так вот, когда вы приходили, на следующий день Зойка ее принесла. Зойка? Ну да, она же их разводит. Спекулянтка. А птичка продает. Мне тоже не бесплатно достался. За сколько? 4 Отсчитай бутылка. А если самогонки, так 2. Пол-литрами меряешь. Ты мне лучше скажи, кто вот такую ручку смастерил? Ну, вырезаю я. А Володька Астахов рисует. В августе начали. Эксперимент. У Зойки такая имеется? Ну, а как же. Ей самый первый презент сделали. Учись. Ах, зараза. Канарейками еще с войны занимаюсь. Оно, кажется, просто, оно и болеет, и дохнут. Но я без них уже не могу. А вам птичка не нужна? Да некогда нам ими заниматься, некогда. Как хотите. Скажите, вы на больничный по какой причине пошли? Сердце прихватило. Понимаю. А во время убийства Филии где находились? Вечером, в воскресенье, 7 сентября. Да знаю, когда это было. Дома сидела. Дома. Тут вот какое дело, Зоя Степановна. Рядом с телом Фили нашли канареечное зерно. А на месте нападения на Аристарха Молгорина деревянную ручку из вашей артели. У вас была такая ручка? Я не знаю никакого Аристарха. На ручке нашли отпечатки. Поэтому, чтобы снять все вопросы, предлагаю проехать на дактилоскопическую экспертизу. Не надо никуда ехать. Я все расскажу. О, другое дело. В тот день, когда Фильку убили, я дома была. Ждала его. А зернышки он нес для моих канареек. Угу. Вы были близки. Я пришла работать в артель весной 57-го. Началось все с того, что Филя стал за мной ухаживать, дарить мелкие подарки. Делал тайно, я как-то увидела и все поняла. Духи, то чулки импортные, то шоколадку. Дурак бы не подарил. Нормально не догадается. Стала присматриваться. В какой-то момент вижу, смотрит на меня, как нормальный мужик. Женское чутье? Какое чутье? Я поняла, что Филя не тот, за кого себя выдает. Решила его проверить. Заходи, заходи. Позвала к себе, вроде как показать канарейку. Нравится? Ну чего ты? Ухаживаешь, подарки даришь. Я же вижу, ты не дурак. Как тебе чулочки? Нравится? Чулочки. Зоечка, Зоечка, родная. С тех пор и строили планы, хотели уехать подальше, дом купить. Аристарх знал, что вы вместе? Никто не знал. Хорошо. Как вы думаете, почему Филю убили? Они с братом что-то мутили. Хотели получить большой куш и поделить пополам. Сколько? 50 000. Ого. Я уверена, это Аристарх Филю убил, чтобы не делиться. Зоя, согласно судмедэкспертизе, Филю избили. А умер он от сердечного приступа. Какая разница? Это он его убил. И поэтому вы напали на Аристарха? Отомстить хотела. Мы же с Филей планировали уехать, начать новую жизнь. Шел насвистывая сволочь. Думаю, сейчас я тебя к Филечке и отправлю. Будешь перед ним на том свете отчитываться. Думала, убью гада. А только поцарапала. Хорошо поцарапали. В больницу с черепно-мозговой угодил. Ой! Откуда они деньги собирались взять? Что, ограбить кого-то хотели? Филя меня в свои планы сильно не посвящал. Я так поняла, шантажировали. Но кого? Это вы у братца лучше спросите. Сволочь, втянул Фильку. Спросим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к Аристарху Фомичу? Да. Так нет, его уехали они с Клавой. Как уехали? Ну, так уехали. Вчера уже поздно вечером вспомнила, что белье не сняла. Куда-то уезжаете? Выхожу на улицу. Смотрю, Аристарх с Клавой грузят чемоданы в такси. В дом отдыха. А в какой далеко? Вера, ей-богу, какая тебе разница? В Ялту, в санаторий имени Крупской. Давай, давай, живее. Так в санатории или в дом отдыха? Да я так и не поняла. Спасибо, гражданка Сайко. Возмутительно. Лера! Иди сюда немедленно! Что такое косолапик? Да какой я тебе косолапик? Это что? Что? Миша! Ну это же тюрьма! Это лагерь! Это конец! Миша! Уйди! Уйди, глупая! Где же ты есть? Ну что, был на работе у Молгорина? Я-то был. А вот Молгорина на работе не было. 2 дня. На связь не выходит. Так. Ну, в Ялте дома отдыха нет. И санатория Крупской тоже. Никогда не было. В розыске его. Да. Виталий Дмитриевич, это Валерия, супруга вашего брата. Вы не могли бы приехать? Да, к нам домой. Случилось. Я вас очень прошу, желательно побыстрее. Сейчас буду. Я уехал. Вернетесь? Не знаю. Спасибо большое, что так быстро приехали. Кроме вас, мне просто некому больше обратиться. Послушайте, вы можете толком объяснить, что случилось? Миша нашел у меня в чемодане, скажем так, любовную литературу. В чемодане? Что, куда-то собрались ехать? Да, в Москву на симпозиум физиков. Миша решил меня взять с собой, чтобы пока он там, я в Мавзолее, в Третьяковскую. Ну, с Третьяковской понятно. Что за любовная литература? Стихи, что ли? Ну ладно бы Пастернака, но это же порнография! Она взвелась, вскрикивая и содрогаясь, забросив на его плечи свои длинные красивые ноги. Что это? Роман. Роман! Любовный роман. Любовный! Ты это называешь любовным романом! Какой дебил это написал! Писательница. Какая? Элита Кириллова. Член нашего литературного кружка. Член вашего кружка? И ты член кружка? Да. О, какая у меня жена. Ты хоть одно стихотворение Пушкина знаешь? Конечно. Какое? Белеет парус одинокий в туман. Кошмар. И вы эту литературу в Москву собрались везти? Или в дороге читать? Если бы вас увидел кто? Нет. Нет-нет-нет, это Аэлита. Она узнала, что я с супругом еду в столицу и попросила, чтобы я передала ее роман одному человеку. Я пишу оды дояркам, комбайнерам, стахановцам. Мои любовные романы здесь никогда не напечатают. По-моему, это несправедливо. По-настоящему можно прославиться только на Западе. Я уверена, меня там оценят по достоинству. Ты собираешься сбежать за границу? Что ты? Единственный выход – это печататься под псевдонимом. Например, Лолита Кирель. А Лолита Кириллова? Лолита Кирель. Красиво звучит. Но как? Ты мне поможешь? А что нужно делать? Ты говорила, что едешь в Москву с мужем на симпозиум. Да, скоро. Вот эту рукопись нужно передать одному человеку, французу. Встретитесь с ним в ресторане при Центральном доме литераторов. Он будет в составе делегации. Да я в Москве была только один раз, и то проезд. Ничего. А его имя я тебе скажу в день отъезда. И она вас в это втянула? Ну, я сама и хотела помочь. Ладно бы еще эта рукопись, полбеды. А если бы вас поймали с этим французом? Я не подумала тогда об этом. Чего это Элита сама в Москву не поехала? Решила вашими руками свои делишки провернуть? Чтобы при случае чего выйти сухой из воды? Так, где Миша? К Элите поехал ругаться. Пожалуйста, остановите его. Адрес какой? Пушкинская, 19. Коричневого цвета. Без ручки. Так, а это что? Ручка. Лежала неподалеку от тела. Что могу сказать точно? Оторвана от потрепанного мужского портфеля. Недавно. Края еще не запылились. А ну положь портфелю на место! Без ручки же неудобно. А я никуда с ними не хожу. Я у него макулатуру собираю. Портфель ваш? Теперь, стало быть, мой. Ага. Вам его кто-то отдал? На мусорке нашла. Ясно. Мне ваш портфель не нужен. Ответьте на пару вопросов. А Элита Ивановна мужа портфельчик-то. А я иду, гляжу, ну, портфельчик такой добротный, кожа чистая. Ну, хороший портфельчик. Ну, думаю, ну чего ж добро пропадать-то? И то верно. Скажите, а вы где-то рядом живете? Да, в первой квартире. Мне ее как дворнику дали. А как вас зовут? Дуся. По батюшке? Евдокия Васильевна. Тогда еще вопрос, Евдокия Васильевна. Скажите, а это не в вашем дворе тут на днях на дереве конфеты развесили? На дереве? Да. Конфеты? Да. У нас. Ребятишки их прям как груши срывали. И меня угостили. Вкусная. Ясно. Спасибо. Ага. Ты! Бездарная графоманка! Во что ты впутала мою жену? По пьяной уходите. Ведьма! Я распущу весь этот ваш литературный кружок чертовой бабушке! Михаил, идите проспитесь. Это ты мне? Вы невыносимы. Я сейчас милицию вызову. Вызывай! Вас в отрезвитель сдадут. Я из милиции. Так быстро? Соседи вызвали? Вызвали. Братишка. Тамбовский волк тебе, братишка. Пройдемте, товарищ. Давай. Вот и правильно. Пьянь. Миша, я тебя прошу, садись, Миша! Осторожно! Брат, я тебе так благодарен! Я тебе никогда не говорил о своих чувствах, но я тебе скажу, я тебя люблю! И я тебя люблю! Миша, садись! Ну, я прошу тебя, ты разберись! Я разберусь! А ты, пожалуйста, разберись! Я разберусь, Миша, садись, такси ждет! Ну, нога! Все, дверь! Давай, езжай. Братишка! Виталий Дмитриевич, все нормально. Так будет. Давай портфель на экспертизу. А я за дворничкой. Она тут рядом живет. Понял. Это 8 числа было. Да, понедельник. Ну, я раньше проснулась. Часа в 4 утра. Понимаете, понедельник мусора всегда больше. Да? А это Ивановна. Анечка, доброе утро. Ну, я думаю, ну что она-то такую рань выперлась? Да это выброшу мусор. Ой, какой портфельчик хороший. А можете мне отдать? Да, пожалуйста. Спасибо. Ну, она к мусорке шла. Выбрасывать. Хотела. А что? Макулатуру буду складывать. Вот так. Жалко. Добротная вещь. Да чего старье жалеть? А я бы дал второй шанс. Кожа натуральная, вполне можно восстановить. Вот потертости, морщинки разгладить, цвет обновить. Единственное, что вот ручку я бы сюда другую поставил. Ну, может и другую. Но родная это. Вот данная экспертиза. Ну, увидел. И что? Думаю, к убийству Фили причастна писательница Аэлита Кириллова. Или ее муж. Портфель-то мужской. Тоже возможно. Только я вот не вижу протокола допроса. Ни ее, ни его. Неужели утерян? Понимаешь, Артем, в литературный кружок входили женщины исключительно из высшего общества. И, вероятно, муж Элиты занимал высокую должность. Ух ты! Что? Да, действительно. Замминистра финансов УССР. Вот! Вот! А чтобы таких прижать, нужны очень веские доказательства. Кстати, спустя 4 дня была задержана чета Малгориных. Ага, и где их нашли? Город Мозырь, Белорусская ССР. Они успели там снять жилье, так что оперативники отправились в командировку. Понятно. Я не понимаю, что мы такого сделали? Вы бы лучше настоящих преступников ловили. Мой муж сам пострадал от рук хулигана. Почему вы сбежали? Сбежали? Путешествую. Вы сорвались, никого не предупредили. Даже заявление на работу не написали. Какие делишки у вас были с братом? Какие делишки? Какие? Вы собирались получить большой куш и поделить его на двоих. Что за бред? Чего вы взяли? Это не бред. Это показания свидетеля. Письменные. И свидетель этот считает, что ради этих денег вы убили брата. Боже мой, я сейчас умру на месте. Рома, тебе плохо? Плохо. Только комедию не ломайте. Я больше так не могу. Давай я все расскажу. Рома. Чем с этим жить? Аристарх Фомич, рассказывайте. Ладно. В нашем литературном кружке произошло самоубийство. Покончила с собой Тося Крышня. А Элита сегодня в ударе. Чрезвычайно пикантно. Да, интересно. А вы сами что-нибудь пишете? Ну, в молодости баловалась. Но я больше стихи, чем прозу. До сих пор все хорошо помню. Как интересно. Почитаете? Ой, Тосенька, не знаю. Ну, а может, пешочком пройдемся? Погода прекрасная. Давайте. С удовольствием. Она такая жизнерадостная девушка была. И я не поверила, когда узнала, что Тося наложила на себя руки. Голубушка моя, ты почему плачешь? Я узнала такую новость. Покончила с собой Тося Крышня. Ну-ка, моя фамилия. Она со мной ходила на литературный кружок. Нет. Я слышал эту фамилию неделю назад. И не от тебя. Да, за несколько дней до кончины Тоси я был в ЗАГСе. Там надо было копию одной справочки взять. Антонина, фамилию напомните? Крышня. И я хочу развестись, как можно скорее. Судя по вашему свидетельству о браке, вы и 2 лет не прожили. Я уже все решила. А потом будете жалеть. Мой вам совет. Не спешите. Ревность не лучший советчик. Ревность тут ни при чем. Вот эту вот сережку я нашла в нашей постели. И прекрасно знаю, чья она. Я уже разнос устроила ее хозяйке. И если надо, я дойду до мужа. Вот перечень документов, необходимых для развода. И параллельно обращайтесь в суд. Так, ну детей нет, значит, разведут быстро. А фамилию вернут девичью. Крышня мне вообще никогда не нравилась. И все же, советую вам остыть. И прийти через неделю. Может, к тому времени вы и передумаете. Вы меня не поняли? Я жизнь новую начинаю. Я сейчас пойду в парикмахерскую, сделаю маникюр. Вообще платье, может, куплю. Ну что, и правы. Не мне судить. Ну, поверьте, эта дама была в таком расположении духа, что она не могла свести счеты жизни. Она приходила такая, ну, с апломбом, уверенная в себе. То есть, эта сережка с аметистом принадлежала любовнице мужа Тоси. И эта же женщина является участницей литературного кружка. Ну, все так. Кто она? Серьги принадлежали писательнице Елете Кирилловой. Ага, то есть она была любовницей, из-за которой Тося собиралась подать на развод, но не подала, почему-то нашла другой выход. Уйти из жизни. Сомнительный выбор. Да не был он самостоятельным, Артем. Помогли. Ну, скажи, кому выгодна ее смерть? Вероятнее всего, Элите. Тося собиралась рассказать ее мужу об измене. Угу. Влиятельный человек узнал бы об этом. И вся жизнь писательницы коту под хвост. Да. А вот еще интересный момент. На допросе жена адвоката сказала, что Айлита как-то дала ей почитать книгу «Детектив». Дело об отравленных шоколадках. Вот. А, помню. Там по сюжету в конфеты добавили яд, что привело к гибели одной дамы. Да, и насчет яда. Мы ведь не были уверены, но мы стали с Клавой рассуждать и пришли к выводу, что Айлита – убийца Тоси. Да говори уже как есть. Мы решили ее шантажировать. Понимаете, мы просто хотели убедиться, насколько мы правы. Надавить психологически. И вот клюнет, ну, значит, причастна. Ну, а нет, на нет и судачит. Светиться мы не могли. Поэтому Айлите звонил мой брат. Ну что, не берет? Алло, Айлита Кириллова. Говорит тайный друг Тоси. Она мне все рассказала. Просила передать. Ей очень понравились конфеты. А утром Айлита вышла с собакой и увидела конфеты на дереве. Золотая Нива? Да. Это настолько ее подавило, что когда Филя во второй раз позвонил и потребовал 50 тысяч, она сразу согласилась. Да, и мы поняли, что не ошиблись. Ну, а брат уже сказал, когда и куда занести деньги. И поплатился из-за этого шантажа. Вместо того, чтобы обратиться в милицию, вы решили нагреть руки на смерти Тоси. Не хочу тебя отпускать. Муж уезжает в командировку. Недели на полторы. Это настоящий подарок. Подарок – это новая должность. Что? Да. Муж собирается предложить твою кандидатуру на должность заведующего райфинотделом. Гражданка Кириллова? А вы гражданин Крышня? Да, это я. А в чем дело? Мы вас задерживаем. На основании чего? Вы подозреваетесь в убийстве гражданина Филиппа Лямцева. Оба. А это не я. Это она. Это она меня во все это втянула. С ума сошел? Я хочу заявить, я попал под влияние этой женщины. Я вас понимаю. Он врет. И вас понимаю. Это она отравила Тосю. И она напала на дурачка. Она затащила меня в постель и угрожала, что погубит мою карьеру, если я откажусь. Подонок. Подонок! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Я уничтожу тебя! Пройдемте в машину, гражданка Кириллова. О чем задумались, гражданин Крышни? Руки за спину вперед. Я не виновен. Давай. Ну что, Элита Ивановна? Я все расскажу. Только одна я за это отвечать не собираюсь. Да я уже понял. Любовника вы потащите за собой. Естественно. Без него я бы такое не провернула. Этот приспособленец спал со мной ради карьеры. Давайте обо всем по порядку. Все началось с того, что ко мне пришла Тося. Черпаешь вдохновение в постели с моим мужем, ротоманка? Интересно, а что скажет твой муж? Она решила поиграть со мной в кошки-мышки. И я оказалась у нее на крючке. Вы испугались, что муж узнает об измене? И решили избавиться от Тоси? Вот ключи от квартиры. Угу. Надеюсь, ты сегодня уезжаешь? Да, я выбил на пару дней командировку. Это записка. Тося недавно писала, когда я поздно домой вернулся. Я так больше не могу, мне все надоело. Я положу возле нее, будет прощальная записка. Угу. Тося жить не могла без конфет. Вы их отравили? Наколола настойкой чимерицы. Тося была мертва. Конфеты она съела все. Флакон с ядом я оставила на столе, чтобы ни у кого не возникло вопросов, как она отравилась. Потом этот звонок, якобы от друга Тоси. Конфеты на дереве. Как наваждение. А вы не видели, кто конфеты на дереве повесил? Да не видела. А вот я еще здесь нашла. Не видели, кто-то потерял? Кто потерял? А, так это Филька. На базаре за такое червонец дают. А Филька-то дурачок, мне просто так, даром подарил. Знаешь, он их сам делает. И на рынок потом сдает. Филька, а? Попрошайка тут. Ну, да. Понятно. Шантажисты сказали положить деньги в дупло дерева в парке Шевченко. Рядом мы заметили Фильку. Он кормил голубей. Покрутился с полчаса. И забрал оттуда портфель. Мы за ним. Догнали. Между Филей и Валентином завязалась возня. Валентин ударил Филю. И тот, когда падал, оторвал ручку от портфеля. Валентин начал его трясти, мол, кто тебя послал? Тряс, тряс и дотрясся. У него схватило сердце, и он там сразу умер. Скажите, я могу позвонить мужу? Товарищ Кириллов просил его не беспокоить. Насколько я понимаю, помогать вам он не собирается. Любовники получили максимальный срок. Каждый по 15 лет колонии. А высокопоставленный муж помогать писательнице, я так понимаю, не стал. Да Кириллов сам пострадал. Несмотря на то, что он сразу же подал на развод, его все равно понизили в должности и перевели в другое министерство. Адвокат с женой, я так понимаю, вышли сухими из воды? Он сумел себя защитить. Невеста Фили, Зоя, работала в артели. Ну, недолго. Артель через год закрыли. Она вышла замуж за старшего мастера завода «Арсенал», с которым они познакомились на птичьем рынке. Угу. Подожди, а девочка? Люда? Да. Окончила медучилище и работала в Октябрьской больнице в Киеве. Всю жизнь. Понятно.